Глава 30. Приезжаю и, не выходя из машины, смотрю на соседние. Артем, судя по всему, еще в пути. Ладно, не буду же его ждать на санцепёке. Да и, скорее всего, Раиса Васильевна не начнет говорить при нем. Пока послушаю, что она скажет. Свекровь сидит за столиком у окна и даже улыбается, увидев меня. Это что за радостная семейная встреча? Меня откровенно настораживает поведение Раисы Васильевны, и я даже не скрываю свою реакцию. Нахмурившись, сажусь за столик напротив. «Что вам нужно?» — спрашиваю без лишних раскланиваний и даже не особо вежливо. «Злата, зачем ты так?» Свекровь почти готова расплакаться, только понимает, что я не поверю, и вздыхает прискорбно. «Так и хочется ответить, почему я так. Может, Раису Васильевну накрывает какая-то деменция?» Что она делает вид, будто не понимает. Хотя нет, скорее очередная порция лжи и лицедейства. «Чего вы хотите?» Повторяю, потому что если захочу посмотреть на игру актеров, то схожу в кинотеатр. «Злата, у меня так сердце болит за Алисоньку!» После слов Раисы Васильевны у меня едва челюсть на стол не падает. «И Коля скучает, и внучке лучше будет в привычной обстановке!» Хочется съязвить, что Коле Лидочка не дает скучать, да и на особо скучающего отца он не был похож в нашу последнюю встречу. Да он не звонит сколько уже? Долго. «Я не отдам вам Алису, и мы с Колей это обсуждали», — усмехаюсь я. «Если вы меня позвали только за этим, то зря. Хочу подняться, потому что снова переливать из пустого в порожнее не вижу смысла». «Злата, я тебя прекрасно понимаю, как мать, я о другом», — останавливает меня свекровь. «Ну, оступились вы оба. Лидка все пыталась его соблазнить. Получилось, ты связалась с этим», — поджимает губы. «С тем мужчиной. Но ты бы, Злата, тоже подумала, что мужчинам нужна забота, а сама все с дочкой и с дочкой. Когда ты в последний раз спала в вашей спальне? То-то же». Она опять вздыхает, а я вообще перестала понимать происходящее. Или у Раисы Васильевны есть милейшая сестра-близнец, или у свекрови на самом деле не все в порядке с головой. Пока я перевариваю все услышанное, могу только спросить. «К чему вы ведете этот разговор?» «Злата, вам с Колей надо помириться. Вы же любите друг друга!» Огорошив меня этим заявлением, свекровь невинно улыбается, а мне точно пора подвязать челюсть. «Что вы сказали, Раиса Васильевна?» Тихо уточняю. «После его поведения, после измен, какая любовь?» «Ты послушай меня, Злата!» Так страстно начинает говорить свекровь и даже хочет накрыть мою ладонь своей, но я отдергиваю руку. «Я жизнь прожила, тоже совершала ошибки, но разрушать семью, девочка моя...» От этих слов меня прямо передергивает. Коля просто от страданий становится немного агрессивным, но он действительно любит тебя. Ради дочери попробуйте сохранить семью. И она считает, что я в это поверю? Любит ради дочери семья? Что она мне сейчас городит? Видок у меня, видимо, слишком ошарашенный, потому что Раиса Васильевна замолкает. И у нее такой блеск в глазах, словно она рада, что я сразу не отвечаю «нет». Хотя на самом деле я просто пребываю в шоке. Она же сама упорно подкладывала Лидочку под Колю, только сомневаюсь, что, получив статус жены, она начнет лебезить перед Раисой Васильевной, как раньше, заглядывать ей в рот и согласно кивать на каждое слово. Или, может, свекровь забыла, что сказала мне в клинике? Я ее не устраиваю в качестве жены сына, потому что я не такая. Ага, жду трамвая. И после всего она мне говорит такие вещи, считая, что я в них поверю. Что же такое на кону стоит? Вряд ли все дело только в имуществе, и уж тем более не в Алисе. «Раиса Васильевна, давайте на чистоту», — предлагаю я. «Что происходит? Если вы считали, что сможете меня разжалобить, у вас почти получилось. Но я не дура, не путайте эти понятия. Ваш спектакль я ни на секунду не поверила. Интересно было, насколько далеко вы зайдете». И ей не говорю, что просто пребывала в шоке. Честно говоря, в первые минуты нашего разговора я не понимала, зачем вообще слушаю. Потом удивлялась от предложения помириться с Колей, а сейчас, сложив дважды два, понимаю, что им от этого что-то нужно. «Злата, я на самом деле все обдумала. продолжает Раиса Васильевна и поднимает глаза, в которых мелькает раздражение. А я улыбаюсь, потому что знаю, кого она заметила. «И обдумать вам помог Юрий Александрович?» спрашивает Артем, опускаясь на диван рядом со мной. «Ведь так?» Свекровь поджимает губы, теперь на ее лице небольшой испуг. Она отворачивается, а когда вновь смотрит на нас, то от маски доброжелательности не остается ни следа. «Вот откуда ты взялся?» — отвечает вопросом на вопрос. Артем сжимает мое колено под столом, чтобы я отмерла. Но если с Раисой Васильевной я кое-что более-менее поняла, то сейчас вообще потерялась. Кто этот Юрий Александрович? Почему свекровь сразу догадалась, о чем говорит Артем, а я ни сном, ни духом? Может, мне кто-нибудь хоть что-то объяснит? Не выдерживаю, когда прикосновение Артема оказывает на меня отрезвляющее действие. «Начнете, Раиса Васильевна?» — интересуется он весело, хотя свекрови сейчас совсем не до веселья. Она молчит, но через секунду поднимается и угрожающе тычет пальцем то в меня, то в Артема. «Не пытайтесь меня удерживать, и я ни слова не скажу!» — торжественно произносит, и вот сейчас я ее узнаю. «Наконец-то Раиса Васильевна вернулась. Серьезно говорю. А то я уже думала, что у вас действительно проблемы со здоровьем, с психическим». «Не мог найти себе нормальную девку?» Бормочет она напоследок и вылетает из кофейни. Вот даже не успеваю уточнить, что в ее понимании значит нормальность. Но плевать, мне гораздо интереснее, к чему был этот концерт. «А это она о ком?» — удивляется Артем. «Обо мне или о своем сыне?» Я только прыскаю от смеха. Это нам еще платить за ее кофе. «Расскажешь мне, наконец, в чем дело?» Смотрю на Артема, но он с ответом не спешит. «Поехали отсюда», — бросает взгляд на часы. «Я расскажу в более спокойной обстановке». «К тебе или ко мне?» Говорю первое, что приходит на ум, когда слышу словосочетание «спокойная обстановка». А потом уже усмехаюсь. «В принципе, к тебе ближе, и мне потом удобнее за Алисой в сад». У Артема дома мы оказываемся быстро. На этот раз я смотрю в панорамные окна, как вчера дочка, и жду рассказ. По пути я вспомнила, как подслушала случайно разговор Лидочки и Коли в клинике. Он ей говорил что-то наподобие того, что еще не время разводиться со мной, надо подождать. Но потом все так завертелось, что отнекиваться не было смысла. И тогда Коле понадобилась Алиса. Он во что бы то ни стало хотел получить опеку, но судьба столкнула меня с Артемом. И как итог, свекровь предлагает мне помириться с мужем, который якобы такими варварскими способами проявляет свою любовь и показывает свои страдания. Если это не массовое помешательство, то за этим что-то кроется. Даже я уверена. «Иди сюда, Злата», — зовет меня Артем и хлопает по дивану рядом с собой. Отсюда тоже отличный вид. «Ты знаешь многих родственников своего мужа?» Спрашивает, и я понимаю, что это прелюдия к разговору. «Только свекровь, у них вроде никого больше нет», — пожимаю плечами. «Ты хочешь сказать, что этот Юрий Александрович...» «Он двоюродный брат Раисы Васильевны, только с родственниками связи никакой. Они лет 40 не общались, если считать от его переезда. Но давай обо всем по порядку», — предлагает Артем, — и я согласно киваю.